Глава 51. Потрепанный отряд милиции оправился от растерянности. Бойцы снова стали подниматься, чтобы взглянуть на площадку, где укрывались Айзек, Дырхан и Ягрик. Но теперь милиционеры вели себя очень осторожно. Три выстрела не заставили себя ждать. Одна пуля сбросила милиционера в темную пустоту. Он летел без крика и выбил своей тяжестью окно четырьмя этажами ниже. Двое других поспешили спрятаться среди кирпично-каменной кладки. Айзек поднял голову. 20 футами выше на уступе показался смутный силуэт. «Это снова полмолитвы!» – воскликнул Айзек. «Как он туда попал? Что он делает?» «Идем!» – отрывисто сказал Дырхан. «Пора уходить!» Стоило милиционеру выпрямиться и глянуть на площадку, Джек посылал в него пулю. О наступлении нельзя было и думать. Деморализованные милиционеры стреляли в ответ, но пули, выпущенные трясущимися руками, не достигали цели. Они вдалеке, за ближайшей грядой крыши окон, с дирижабля спускались темные пятна. Высаживался десант. Бойцы покачивались в воздухе на карабинах, пристегнутых к доспехам. Моторы на борту дирижабля ровно выдавали трос. «Он нам время дает, а почему, одни боги знают», — сказала Дырхан, подступая к Айзеку, хватая его за одежду. «Скоро у него заряды кончатся, а эти ублюдки...» – махнула она вниз на затаившихся милиционеров. «Не спецы. Местные топтуны их послали, потому что они ближе всех к нам оказались. Вот те, что сверху спускаются, это крутые ребята. Надо уходить». Айзек посмотрел вниз и двинулся было к краю площадки, но сразу заметил справа и слева засевших милиционеров. Затрещали выстрелы, брызнуло шиферное крошево. Айзек вскрикнул от страха, а в следующий миг понял, что это полмолитвы пытается расчистить ему дорогу. Но не удалось. Милиционеры не покинули своих позиций. Они ждали. «Твою мать!» – сплюнул Айзек. Нагнувшись, он выдернул контакт из Андреева шлема, отсоединил совет конструкций, все еще упорно пытавшийся обойти блокировку и завладеть управлением кризисной машины. Когда Айзек сорвал контакт, вспять по проводу на искусственный мозг совета отправился страшный спазм. Немалая порция энергии не успела покинуть контур. «Забери барахло!» – крикнул Айзек Ягрику и показал на залитые кровью мотыльков и кислотным дождем машины. Гаруда поспешно опустился на колено и распахнул горловину мешка. «Ткач!» – окликнул Айзек и на негнущихся ногах двинулся к гиганту. По пути он оглядывался, опасаясь, что какой-нибудь рьяный милиционер рискнет сократить дистанцию, чтобы выстрелить наверняка. Сквозь шум дождя раздавался скрежет шипованных подошв по крыше. Видимо, противник и в самом деле пытался приблизиться. «Ткач!» Айзек хлопнул ладонями перед необыкновенным пауком. Фасеточные глаза встретили его взгляд. Ткач еще не снял шлема, соединенного с головой Андрея. Паук перебирал в пальцах внутренности мотылька. Айзек глянул на груду трупов. Крылья успели поблекнуть, потускнеть. Рисунок исчез напрочь. «Ткач, мы должны уходить!» – зашептал Айзек, но паук тихо перебил. «Я утомлен, я старею, я уже не то, что прежде. Ты действуешь очень тонко, мне это нравится. Но этот фонтан фантазмов из моей души вызвал меланхолию. Даже этим прожорливым было присуще узоротворение. Может быть, я слишком поспешно судил, может быть, я ошибался. Я не уверен, что надо таким быть и впредь». Он протянул к лицу Айзека пригоршню влажно лоснящихся потрохов и стал неторопливо рвать их на куски. «Ткач, уверяю тебя!» С горячностью зачастил Айзек. «Мы все сделали правильно, мы спасли город, и он тебе пригодится, чтобы судить, чтобы ткать. Но теперь пора уходить, и нужно, чтобы ты нам помог. Прошу, унеси нас отсюда!» «Айзек!» – шепнула Дырхан и кивнула на дирижабль. «Не знаю, что это за мусора, но не милиция точно!» Айзек посмотрел на десантников, и глаза полезли на лоб от изумления. К нему уверенно продвигался взвод необычных металлических солдат. По доспехам скользил свет, играл на выступах холодными сполохами. Каждый казался статуей, изваянной скрупулезным до маниакальности мастером. Мощные толчки гидравлической энергии позволяли солдатам шагать и взмахивать руками. Шипящие поршни несли их к площадке на крыше. С их затылков лучился отраженный свет. «Что за козлы?» – придушенным голосом спросил Айзек. Ткач перебил. Он заговорил вдруг громко и твердо. «Ты убеждаешь меня в том, что я прав, но взгляни на эти хитросплетения, на эти узоры. То, что разорвано мертвыми, мы можем заштопать, мы можем залатать, мы можем поправить». Туловище возбужденного ткача задвигалось вверх-вниз. Он уставился в темное небо, плавным движением снял шлем с головы и небрежно бросил в темноту. Айзек не услышал, как шлем упал. «Он бежит и прячется, и прячет. Надо найти гнездо бедного испуганного чудовища. Надо раздавить его, как братьев прежде. Чем он прогрызет дыры в небе, и по ним утекут краски всего города. Понесемся же по длинным трещинам мировой паутины. Туда, где начинаются эти разрывы, и найдем логово». Опасно кренясь, он двинулся вперед. Казалось, еще чуть-чуть и рухнет. Как нежный отец, он распахнул объятия, сгреб Айзека в охапку и без малейшего труда поднял. Айзек скорчился от страха в этой чудовищной холодной хватке. «Только не перекуси меня!» – подумал он в панике. «Не разрежь пополам!» Милиционеры на крыше, увидев эту сцену, оцепенели от ужаса. Высоченный, как башня, паук бочком двигался вправо-влево, держа под мышкой Айзека, будто упитанного ребенка. Шаги его по влажному бетону и смоле были уверены и так быстры, что не уследить. Вдобавок, он то и дело нырял в соседние измерения. И вот он остановился перед Ягриком. Гарудо взмахнул мешком с торопливо собранными деталями, закинул себе на спину. Ягрик с благодарностью отдался во власть пляшущего безумного бога, обвил свободной рукой гладкое сужение между головой и животом ткача. «Держитесь крепче, малыши, мы попробуем найти выход отсюда», – пропел ткач. Между тем, необыкновенная пехота приближалась, преодолевая небольшой подъем. Механические органы шипели и клацали. Удивительные бойцы прошли мимо деморализованных милиционеров. Те были потрясены, увидев человеческие лица на затылках железных воинов. Дырхан тоже посмотрела на них, тяжело сглотнула и поспешила к ткачу, который стоял, раскинув человеческие руки. Айзек и Ягорик уместились в сгибах боевых конечностей, суча ногами в поисках опоры на широкой спине паука. «Не вздумай снова что-нибудь отрезать!» — процедила Дырхан, скользнув ладонью по рубцу на голове. Она спрятала пистолеты в кобуры и бросилась в страшные объятия ткача. Над крышей вокзала появился второй дирижабль. С него тоже были сброшены тросы. Взвод переделанных спустился на площадку, венчавшую сооружение, и без промедления построился в боевой порядок. Милиционеры, обливаясь холодным потом и ничего не понимая, смотрели на них. Переделанные солдаты Пупури без задержки достигли последнего кирпичного уступа, лишь на миг дрогнули, увидев мельтешащего на площадке гигантского паука, несущего точно кукол на спине сразу троих. Солдаты Пупури медленно двинулись дальше. Их бесстрастные стальные лица блестели от дождевой влаги. Тяжелыми ногами переделанные раздавили забытые на крыше машины. Внезапно ткач стремглав кинулся вперед, к ближайшему милиционеру. Тот завизжал от ужаса и боли, когда его потащили за голову. Как он не брыкался, как не вырывался, ткач прижал его к груди, словно баюкающий младенца отец. «Мы вынуждены проститься, так как должны продолжить охоту», — прошептал ткач, обращаясь ко всем, кто мог его слышать. После чего бочком отступил от края площадки и исчез. 2-3 секунды на крыше был слышен только унылый шорох дождя. Сверху пол молитвы выпустил напоследок несколько пуль, заставив рассеяться людей и переделанных. Когда же они высунули головы из укрытий, стрельба не возобновилась. Джек исчез. А ткач и его спутники тоже скрылись без следа. Точно сгинули. Мотылёк рвался сквозь воздушные течения. От страха и отчаяния он совершенно обезумел. Снова и снова его крики в самых разных диапазонах разлетались по самым разным измерениям. Ответа не было, и это прибавляло смятения и паники. Но томительный голод, несмотря ни на что, вновь давал себя знать. Мотылёк остался рабом своего аппетита. Внизу по городу текла ржавчина. Ее баржи и лодки казались грязными созвездиями во мгле. Мотылёк сбавил скорость, закружил по спирали. По лику Нью-Крабизона медленно растягивался жгут грязного дыма. Перечеркивал его карандашным грифелем. Это поздний состав, шел на восток по правой линии через Гит и Баргестов мост над водой к Лудовой залежи и узловой станции Сидим. Мотылек пронесся над Ладмидом, спикировал над крышами университетского факультета, чуть взмыл над крышей сорочей церкви, что в соленом репейнике. Помчался дальше, подгоняемый голодом, страхом и одиночеством. Пока не насытится, не будет ему покоя. Внезапно мотылек увидел внизу и узнал рисунок из света и мглы. И почувствовал притяжение. За железнодорожными путями из старых ветхих кварталов костяного города вздымались в ночную мглу ребра, колоссальными арками цвета слоновой кости. Мотылек вспомнил странное влияние этих старых костей, из-за которых костяной город стал местом опасным, куда лучше не соваться, где воздушные потоки ведут себя непредсказуемо, и ядовитые волны загрязняют эфир. Образы далеких дней, жадно впитанные с молоком, не стерлись. Здесь он познал сладчайший вкус молока. Здесь железы его были опростаны досуха. Здесь губы детеныша жадно теребили его сосок. Мотыльку было безумно страшно. Он искал облегчения. Он мечтал о гнезде, где можно отлежаться, залезать раны. Он мечтал о чем-нибудь знакомом, где он сможет позаботиться о себе и где о нем позаботятся. Он вспомнил, как жил в плену, под необычным светом специальных ламп. Здесь его не обижали, совсем напротив. Здесь за ним ухаживали заботливые няньки, кормили, мыли. Вот оно, убежище. И мотылек, голодный, жаждущий исцеления и покоя, преодолел свой страх перед ребрами. Он полетел на юг, выбрасывая язык в поисках полузабытых небесных маршрутов. Высматривая темное здание в узком переулке, залитую гудроном террасу непонятного предназначения, откуда он уполз несколько недель назад. Боязливо выписывая круги над опасным городом, мотылек потихоньку приближался к своему дому. Айзеку казалось, будто он проспал несколько суток. Он с удовольствием потянулся, и от этого движения все его тело неприятно заскользило вперед-назад. Он услышал ужасный крик. Айзек замер. Воспоминания обрушились лавиной. Он сообразил, где находится. В руках у ткача. Мгновенно вспомнив все, что этому предшествовало, Айзек содрогнулся. Ткач легко ступал по мировой паутине, прыгал по нитям метареальности, что соединяли каждое мгновение с другими. Айзек вспомнил тот умопомрачительный шок, ту, охватившую все его существо тошноту, когда глазам впервые открылась эта невероятная картина. Нет, в этот раз он ни за что не разлепит веки. Он услышал бормотание Ягрика и тихую ругань Дырхан. Но для него это были не звуки, а нечто вроде обрывков шелка, которые проскальзывали в череп и постепенно приобретали четкость. Был и еще один голос, обрывочная какофония яркой ткани. И эта ткань визжала от ужаса. Кто бы это мог быть? Паук несся по упругим нитям вдоль зоны повреждения и потенциального повреждения. Где мотылек прошел однажды, там он пройдет и вновь. Ткач скрылся в норе, в темной воронке из связей, что пронизывали ткань этого сложного измерения и снова выходили в город. Айзек почувствовал щекой дуновение воздуха. Почувствовал под собой древесину. Он проснулся. Открыл глаза. Болела голова. Он посмотрел вверх. Шея уже вновь привыкла к тяжести шлема, никуда не девшегося с головы. Даже зеркала чудесным образом остались невредимы. Он лежал в снопе лунных лучей на тесном пыльном чердаке. В щели между половицами, между досками стен просачивались звуки. Дырхан и Ягрик тоже приходили в себя. Медленно приподнимались на локтях, трясли головами. Спохватившись, Дырхан вскинула руку к виску. Второе ухо осталось нетронутым. Айзека у себя проверил. Порядок. Ткач маячил в углу комнаты. Вдруг он шагнул вперед, и Айзек разглядел позади него милиционера. Казалось, тот в параличе. Он сидел, привалившись к стене лопатками, и слегка дрожал. Гладкая лицевая пластина свалилась с головы. Ружье лежало на бедрах. У Айзека от страха ёкнуло сердце, но вскоре он заметил необычный для оружия блеск. Великолепное, хоть и бесполезное, стеклянная модель кремневого ружья. «Это может стать убежищем для беглого крылатого». Голос звучал глухо, как будто путешествие по плоскостям мировой паутины отняло у ткача все силы. «Взгляните на моего зеркального человека, на товарища детских игр, на дружка моего. Мы с ним на время покинем место отдыха мотылька-вампира, место, где он сложит свои крылья и будет отъедаться. Я поиграю в крестики-нолики со стеклянным стрелком». Ткач отступил в угол комнаты и резко сел на пол. Блеснула рука-нож. Задвигалась с невероятной скоростью. Начертала на досках возле ноги неподвижного милиционера решетку из 9 клеток. Вырезав крест в угловой клетке, ткач замер, что-то бормоча. Айзек, Дерхан и Ягрик поплелись в центр комнаты. «Я думал, он просто нас уносит», – проворчал Айзек. «А он шел следом за мотыльком, который прячется где-то здесь». «Надо добраться до гада», – решительно проговорила Дерхан. «Мы уже почти всех прикончили, нужно и этого». «С пустыми руками», – буркнул Айзек. «У нас кроме шлемов ничего не осталось. Мы даже не знаем, где прячется тварь». «Значит, надо, чтобы ткач нам помог», – решила Дерхан. Но все уговоры ничего не дали. Огромный паук будто и не слышал, что-то шептал и не шевелился, как будто терпеливо ждал, когда полуживого милиционера перестанет бить нервная дрожь. Наконец, Айзек и его товарищи оставили свои попытки и отошли. «Надо отсюда убираться», – сказала вдруг Дерхан. Айзек посмотрел ей в глаза и, помедлив, кивнул, подошел к окну, выглянул. «Непонятно, где мы», – сказал он через несколько секунд. «Улицы как улицы». Так и не сумев высмотреть ориентир, устало покачал головой и вернулся к Дерхан. «Ди, ты права, нам здесь делать нечего». Ягрик беззвучно вышел из комнатки в тускло освещенный коридор. Там тщательно осмотрелся. Слева стена была наклонной, скат крыши. Справа два проема, а дальше коридор сворачивал вправо и исчезал в сумраке. Ягрик крался вперед, пригнувшись на корточках. Не оглядываясь, дал знак следовать за ним. Дерхан и Айзек пошли вслед, направляя во мглу пистолеты, заряженные сырым, ненадежным порохом. Другого все равно не было. У первой же двери Ягрик задержался и прижал к ней пернатую голову. Послушал, затем очень медленно отворил. Приблизились Дерхан и Айзек, заглянули в неосвещенную кладовку. «Есть тут что-нибудь полезное для нас?» – прошептал Айзек. Но на полках не было ничего, кроме пыльных бутылок, изгнивших от старости щеток. Возле второй двери Ягрик махнул Айзеку и Дерхан, чтобы не шевелились. На этот раз он прислушивался дольше. Дверь была хлипкая, но заперта на несколько задвижек, и Ягрик со всеми справился без труда. Вот Гаруда медленно нажал на дверь, просунул голову в образовавшуюся щель и замер на очень долгое, как показалось Айзеку и Дерхан, время. Наконец он отстранился от двери, обернулся и тихо сказал: «Айзек, идти должен ты». Айзек нахмурился, шагнул вперед, сердце забилось чаще. «Что это?» – подумал он. «Что происходит?» И тотчас где-то в глубине разума раздался голос, ответивший, что его ждет. Но Айзек не прислушался. А вдруг ответ ошибочный? Он отстранил Ягрика и, поколебавшись на пороге, шагнул в комнату. Она оказалась большой, квадратной, освещена тремя масляными лампами и тонкими жгутами газового света, проникавшими с улицы через грязное оконце. В темном углу, спиной к двери, а лицом к чудовищной скульптуре, на коленях стояла Лин. Айзек закричал. Это был звериный рев, и он рос, набирал силу. А Ягрик махал руками, просил, чтобы Айзек замолк, но тот не слушал. Лин вздрогнула и повернулась на звук. Увидев Айзека, задрожала. Он, спотыкаясь о мусор, побежал к ней. Когда приблизился, снова закричал, на этот раз от горя. Увидел, что с ней сделали. Все тело было покрыто ожогами и порезами, следами безжалостного насилия, следами пыток. Ее били по спине. Рубашка превратилась в лохмотья. Груди перекрещены узкими шрамами. На животе и бедрах пятна ушибов. Но когда Айзек разглядел ее голову, вздрагивающего скоробея, он едва не упал в обморок. Исчезли крылья. Он и раньше об этом знал, с тех пор, как получил письмо, но видеть воочию эти трепещущие лохматые обрывки было выше его сил. На панцире трещины и вмятины, кое-где видна нежная плоть. Фасеточный глаз раздавлен, незряч. Средняя головонога справа и задняя слева вырваны с мясом. Айзек упал на колени и обнял ее, прижал к себе. Она была такая тонкая, хрупкая, израненная. Она дрожала, прикасаясь к нему. напрягалась всем телом, словно не могла поверить, что это он, настоящий. Может быть, сейчас исчезнет, может быть, это просто новая изощренная пытка. Айзек обнимал ее и плакал, чувствовал кожей ее тонкие кости. «Я бы раньше пришел», – простонал он жалко. «Пришел бы, но думал, что ты умерла». Она чуть отстранилась, чтобы можно было жестикулировать. «Ждала тебя, люблю тебя», – хаотически показала Лин. «Помоги мне, спаси, забери отсюда, он не даст мне умереть, пока…» Только сейчас Айзек поднял взгляд на скульптуру, возвышавшуюся за спиной Лин. Скульптуру, на которую в миг его появления она лила хиприйскую слюну. Невероятная, разноцветная, жуткая калейдоскопическая фигура. Образ будто по кошмарам собран. Руки, ноги, глаза в самых диких сочетаниях. Она была почти закончена, только на месте головы гладкий каркас и провал там, где, вероятно, должно находиться плечо. Айзек охнул и снова посмотрел на Лин. Лемель был прав. Попури – циничный убийца. И любой другой пленник на месте Лин погиб бы. Но необычный талант Лин стимулировал его тщеславие, его чудовищное стремление к величию, его эгоцентрические грезы. И Лемель об этом не знал. Попури не хотел, чтобы изваяние осталось недоделанным. Вошли Дырхан и Ягрик. Когда Дырхан увидела Лин, закричала, как только что Айзек подбежала и обняла обоих, плача и улыбаясь. К ним робко приблизился Ягрик. Шепотом Айзек вновь и вновь оправдывался, мол, думал, что ее уже нет, иначе обязательно поспешил бы на выручку. «Заставлял меня работать и бил, и пытал, издевался», – вяло жестикулировала Лин. У нее не осталось сил на эмоции. Ягрик хотел что-то сказать, но вдруг резко повернул голову. Из коридора явственно звучал топот бегущих ног. Айзек застыл, удерживая в объятиях Лин. Дырхан отстранилась от них, вынула пистолеты и повернулась к двери. Ягрик прижался к стене в тени статуи, изготовив к бою свернутый кольцами кнут. Дверь с треском распахнулась, ударилась о стену. Перед ними стоял Попури. Виднелся он неотчетливо. Уродливый силуэт на фоне покрашенной в черные стены коридора. Целый куст разнообразных конечностей. Ходячий лоскутный ковер из чужих органов. У Айзека даже челюсть отвисла, до того он был изумлен. Глядя на это существо с козлиными, птичьими и собачьими ногами, с гроздями щупальцев и шишек из мускульной ткани, с композитными костями и вывернутой наизнанку кожей, он понял, что Лин ничуть не фантазировала, а лепила статую с натуры. Лин, увидев своего работодателя, обмякла от страха и воспоминаний о перенесенной боли. В Айзеке заклокотал гнев. Попури отступил на шаг и повернулся в ту сторону, откуда пришел. «Охрана!» – выкрикнул невидимым ртом. «Сейчас же сюда!» А затем недоброй скороговоркой. «Гримнебулин, все-таки явился! Разве ты не получил мое письмо? Не придал особого значения, да?» И Попури шагнул в слабо освещенную комнату. Дырхан выстрелила с обеих рук. Пули пробили шкуру. Частью мех, частью костяная броня. Попури зашатался у самого порога на многочисленных ногах, заревел от боли. Но рев превратился в зловещий смех. «Слишком много внутренних органов, шлюха ты бесполезная!» Заявил он. «Меня очень трудно убить!» Дырхан в бешенстве сплюнула и бочком сместилась к стене. Айзек смотрел на Попури, видел зубы, скрежещущие в нескольких ртах. Задрожал пол. Это бежали по коридору вызванные охранники. Вот они появились в дверном проеме позади Попури. Оружие на изготовку, ждут приказа. У Айзека засосало под ложечкой. Не было лиц у этих людей. Черепа сплошь обтянуты кожей. «Переделанные», – обморочно подумал он. «Только для какой задачи?» И тут он заметил у них сзади, за шлемами, зеркала. У него брови полезли на лоб. Он сообразил, что видит не лица вовсе, а затылки. Головы повернуты на 180 градусов. То есть эти люди идеально приспособлены для обращения с мотыльками. У Попури выпрямилась, указывая на Лин конечность. Уродливые, членистые, усеянные присосками щупальца. «Мерзкая сука! Давай, заканчивай работу, иначе сама знаешь, что будет. И тут Айзек с совершенно звериным ревом оттолкнул Лин в сторону. Из ее тела ударили струйки пряного пара. Тревога, страх. Она попыталась удержать Айзек руками, умоляла остаться с нею, но он, охваченный бешенством и раскаянием, бросился к попури. Ответом ему был нечленораздельный вопль. Урак принял вызов. Внезапно раздался грохот. В комнату брызнули тысячи осколков стекла. И потекла кровь, и зазвучали проклятия. Айзек застыл посередине комнаты, попури перед ним. Охранники засуетились, выкрикивая друг другу приказы. Айзек посмотрел вверх, в зеркала, находящиеся перед его глазами. Позади него стоял последний мотылек, точно портрет в раме, в оконном переплете с оставшимися плоскими стеклянными зубьями. Стекло падало с его шкуры, подобно каплям вязкой жидкости. У Айзека душа ушла в пятки. Мотылек был огромен и ужасен. Он стоял полусогнувшись рядом с пробитым окном. Несколько чудовищных конечностей вцепились в половицы. Массивный, как горилла, невероятно сильный, он казался совершенно неуязвимым. Гипнотические крылья его были распахнуты. По ним бежали узоры, точно негативные изображения фейерверка. Попури увидел огромного зверя и потерял разум. Россыпью немигающих глаз он смотрел на крылья. Позади него возбужденно шумели, размахивали оружием солдаты. Ягрик и Дырхан стояли возле чудовища спиной к стене. Айзек видел их в зеркала. Оба от неожиданности опешили, но узоры им были не видны, поэтому они остались в сознании. А между мотыльком и Айзеком распростерлась на досках и битом стекле Лин. «Лин!» – закричал Айзек. «Не оборачивайся! Назад не смотри! Ползи ко мне!» Лин обмерла, узнав в его голосе страх. Увидела, как он неуклюже тянется назад, осторожно движется спиной вперед к ней. И очень медленно поползла навстречу. А позади раздалось тихое звериное шипение. Мотылек был настроен агрессивно, но при этом робел. Чувствовал, что его окружают разумы, улавливал движение со всех сторон и тревожился. Он еще не оправился после бойни, которую устроили его родичам. Он сильно нервничал. Одно из шипастых щупальцев хлестало по земле точно хвост. Один разум, тот, чей обладатель находился прямо перед мотыльком, угодил в плен. Но только один. А ведь мотылек распахнул крылья во всю ширь. Странно. Столько врагов перед ним, он размахивает крыльями, гипнотизирует, силится подчинить себе их разумы, вытолкнуть кошмары из глубин подсознания, и ничего не выходит. Они сопротивляются. И мотылек не на шутку струхнул. Позади попури его охрана пришла в крайнюю растерянность. Солдаты пытались пробраться в комнату, но он точно окаменел на пороге, стоя на многочисленных ногах. Ни наклонить, ни сдвинуть. И напряженно смотрел скопищем глаз на крылья мотылька. За его спиной находились пятеро переделанных. Специально обученных и экипированных для защиты от мотыльков на случай их бегства. Кроме стрелкового оружия, у троих были огнеметы. У четвертого – баллон с фемтокоррозивом. У пятого – электромагический шипомет. Но они не видели цели. Солдаты перекрикивались друг с другом, пытались что-нибудь придумать, но не получалось. Глядели в зеркала и в промежутках между конечностями попури видели огромного хищного мотылька. И это зрелище вызывало страх. Айзек протянул руку назад. «Лин, сюда!» – шептал он. «И не оглядывайся!» Происходящее напоминало ему детскую игру в привидения. Только сейчас было страшно по-настоящему. Позади мотылька Ягрик и Дырхан осторожно двинулись навстречу друг другу. Тварь заверещала, уловив движение, оглянулась, но повернуться не рискнула. Перед ней было много разумных существ. Лин послушно ползла к Айзеку, цепляясь за половицы. Когда оставалось совсем немного, заколебалась, увидев попури, который оцепенело таращился перед собой. Она не понимала, что происходит. Но тот, кто превратил попури в истукана, был позади нее. Про мотыльков она ничего не знала. Видя, что Лин в замешательстве, Айзек закричал. «Не останавливайся!» Лин была художником и делала осязаемые вещи, видимые вещи. Скульптуру, которую можно с удовольствием потрогать, на которую можно полюбоваться. Она обожала краски и светотени, ее очаровывали линии и фигуры, негативные и позитивные пространства. И она очень долго просидела на чердаке взаперти. Кто-нибудь другой на ее месте не подчинился бы приказу, не стал бы доделывать огромную статую попурри. Не могло быть сомнений, что наградой исполнителю заказа будет смерть. Но Лин не разбила статую и даже не предпочла бездействия. Все, что было в ней, всю свою творческую энергию, она перелила в это монолитное и страшное произведение искусства. А попурри знал, что так и будет. Для нее это было единственным выходом, единственным способом самовыражения, единственным способом самообмана, если на то пошло. Отгороженная от мира, лишенная красок, светотеней и форм, она сосредоточилась на страхе и боли. Она сделалась одержимой. А теперь в ее чердачной тюрьме происходило что-то необыкновенное. О мотыльках она не знала ничего. Приказ не оглядываться был ей знаком по легендам и имел смысл только в переносном значении. Наверное, Айзек имел в виду «поспеши» или «не сомневайся во мне» или что-нибудь в этом роде. Да, наверняка его команда – всего лишь эмоциональный призыв. Лин была художником, и, пережив унижение и пытки, заключение и отчаяние, она поняла только одно – сзади происходит нечто невероятное, и от этого зрелища глаз оторвать невозможно. Не одну неделю она провела в унылом сумраке, в убогой комнатушке с голыми тусклыми стенами. Она истосковалась по красоте. Поколебавшись, она все-таки повернула голову, посмотрела назад. Айзек и Дырхан закричали в ужасе. Из горла Ягрика вырвалось придушенное карканье. Единственным уцелевшим глазом Лин увидела распростершего крылья призрака и испытала благоговейный страх. А затем ее жвалы судорожно пощелкали и умолкли. Все. Она лежала на полу. Голова была повернута влево, глаза бессмысленно таращились на огромного зверя. На беготню красок. Айзек взвыл и опустился на корточки. Неуклюже водя руками у себя за спиной, он пытался нащупать, схватить Лин. Мотылек выпростил пучок скользких щупальцев и потянул ее к себе. Раскрылась огромная слюнявая пасть, будто ворота в кромешный ад. По лицу Лин потекла вязкая жижа, остро пахнущая лимонной цедрой. Айзек пытался нашарить ее руку, неотрывно глядя в зеркала на мотылька. У того выскользнул язык из вонючего горла, шлепнул по ее скоробею. Айзек снова и снова кричал, надсаживая легкие, но остановить чудовище не мог. Длинный язык, сплошь покрытый слюной, проник меж непослушных челюстей Лин. На крики взбешенного и перепуганного Айзека отреагировали двое переделанных, застрявших между дверными косяками и туловищем попурри. Они изловчились пальнуть из кремневых пистолетов. Один промахнулся, но другой всадил пулю в грудь мотылька. Раздалось сердитое шипение, из пробоины вытекло немного жидкости. Вот и все. Такое оружие против мотылька не годилось. Двое выстреливших закричали, призывая на помощь своих товарищей, и маленький отряд принялся слаженными, размеренными толчками отпихивать попурри. Айзек отчаянно пытался нащупать руку Лин. У мотылька раздувалось и сокращалось горло. Он делал огромные глотки. Ягрик схватил масляную лампу, стоявшую у ног скульптуры, быстро прикинул ее вес. Другой рукой, правой, поднял кнут. «Айзек, хватай ее!» – велел Ягрик. Мотылек уже прижимал хрупкое тело Лин к своему животу. А пальцы Айзека сомкнулись вокруг ее запястья. Он сжал изо всех сил, но как ни пытался ее освободить, плача и ругаясь, не получалось. Ягрик швырнул в затылок мотыльку зажженную масляную лампу. Разбилось стекло, брызги раскаленного масла упали на кожу. По черепу мотылька поползли голубые огоньки. Хищник заверещал. Замельтешили конечности, пытаясь сбить пламя. Задергалась от боли голова. Ягрик изо всех сил ударил кнутом. Тот звучно приложился к темной коже, обвил в несколько витков шею. Ягрик тотчас дернул на себя кнутовище, напряг все свои тонкие, но крепкие мышцы, уперся в пол пятками. Оцепкие огоньки все жалили, пекли. Кнут перехватил горло, Мотылёк не мог глотать, не мог дышать. Голова моталась на длинной шее, из горла рвался придушенный писк. Язык распух и выскользнул изо рта Лин. Сгустки сознания, которые мотылёк пытался выпить, застряли у него в горле. Он в ужасе, в отчаянии схватился за кнут. Он вертелся, дергался, махал лапами. Айзек держался за хрупкое запястье Лин, тянул ее на себя. А мотылек корчился в чудовищном танце. Вот он выпустил Лин из дергающихся в судороге лап. Они вцепились в кнут, безуспешно пытаясь оторвать его от горла. Айзек потерял равновесие, упал вместе с Лин на пол и пополз от бешено сопротивляющейся твари. И тут мотылек наконец сложил крылья, отвернулся от двери. С попури моментально спали чары. Но прежде чем к нему вернулась способность соображать, он обмяк, наклонился, тяжело рухнул на пол. Охранники, спотыкаясь о его ноги, устремились в комнату. Оглушительно барабаня лапами по половицам, мотылек развернулся, кнутовище вылетело из ладони Ягрика, ссадив ему кожу. Он потерял равновесие и повалился навзничь, к Дырхан, что и спасло его. Смертоносные конечности мотылька рассекли пустоту. А попури уже встал. Торопливо засеменил прочь от зверя в коридор. «Убейте проклятую тварь!» – вопил он. Мотылёк панически кружился посреди комнаты. Пятеро переделанных сгрудились у двери. Они целились, глядя в зеркала. Из огнеметов вылетели три струи пылающего газа. Уперлись в шкуру мотылька. Затрещал хитин. Вскипела пузырями и полопалась кожа. Хищник пытался верещать, но кнут не давал. Прямо в морду корчащейся твари угодила изрядная порция кислоты. Она денатурировала белки и плавила экзоскелет. Кислота и огонь не пощадили и кнута. Его остатки отлетели от крутящегося мотылька, и тот, наконец, обрел способность дышать и голосить. Он визжал от страшных мук под новыми залпами огнеметов и кислотного насоса. Он вслепую бросился на атакующих. Пятый охранник вонзил в него стрелы темной энергии. Она рассеялась по поверхности, опаляя без жара. Тварь снова завизжала, но не остановилась. Выглядела она страшно. Настоящий шквал огня, кислотных брызг и переломанных костей. Пятеро переделанных отступили перед обезумевшим чудовищем. Выскочили следом за попури в коридор. Трескучий погребальный костер ударился в стену, поджег ее. Мельтешили конечности, тварь пыталась найти выход. Наконец ей это удалось. Она прорвалась в коридор, но и там трещал огонь, летели брызги кислоты и электромагические стрелы. Несколько долгих секунд Дырхан, Ягорик и Айзек оцепенело смотрели в дверной проем. Скрывшаяся там тварь верещала, наполняя коридор жаром, освещая его сполохами. Потом Айзек моргнул и посмотрел на Лин, которую держал в объятиях. Она была в глубоком обмороке. Он покачал ее и зашептал. «Лин, мы уходим!» Ягорик быстро подошел к окну и посмотрел на улицу, лежащую пятью этажами ниже. Возле окна к стене лепился невысокий кирпичный столб – дымоход. Рядом уходила вниз кривая водосточная труба. Гарудо вскочил на подоконник и потянулся к трубе. Подергал на пробу. «Выдержит!» «Айзек, неси ее сюда!» – велел Дырхан. Айзек поднял Лин. «Да чего же легкая? В чем только душа держится?» И быстро пошел к окну. Он не сводил глаз с нее, и вдруг на его лице появилась экстатическая улыбка. Айзек закусил нижнюю губу и заплакал. Снаружи в коридоре слабо пищал мотылек. «Ди, смотри!» – прошептал Айзек. У Лин беспорядочно дергались руки. «Она говорит, она поправится!» Дырхан вгляделась, пытаясь расшифровать жесты. Айзек напряженно наблюдал, качая головой. «Она без сознания. Это просто случайный набор слов. Но это слова. Мы прибыли вовремя». Обрадованная до нельзя Дырхан улыбнулась, крепко поцеловала Айзека в щеку, ласково погладила Лин по разбитому скарабею. «Надо вынести ее», – тихо сказала она. Айзек выглянул в окно, из которого уже вылез Ягорик. Гарудо был в нескольких футах, держался за узкий кирпичный выступ. «Давай ее мне и лезь сам», – дернул вверх головой Ягрик. Восточный край длинного ската крыши над террасой здания попури упирался в дом, стоявший на противоположной стороне улицы. Улица эта шла на юг, и высота ее зданий постепенно снижалась в этом направлении. А вокруг раскинулись крыши костяного города. Вознесенный над землей искусственный ландшафт, шиферная мозаика над опасными улицами. Смыкающиеся кровли уходили во тьму на мили, от ребер до холма Мок и дальше. А последний мотылек, заживо пожираемый огнем и кислотой, расстрелянный зарядами таинственной энергии, до сих пор был жив. Удивительно крепким было это существо и обладало способностью исцеляться с ужасающей быстротой. Окажись он под открытым небом, подпрыгнул бы и раскинул израненные крылья и скрылся бы в небесах. Его бы не удержали ни боль, ни прожженные в хитине и шкуре громадные дыры. Кувыркаясь в облаках, он бы сбил огонь, очистился от кислоты. А если бы выжила его семья, если бы он знал, что сможет вернуться к родичам, снова отправиться на охоту вместе с ними, он бы не так сильно перепугался. Если бы расправа с сестрами-братьями произошла не у него на глазах, мотылек не обезумел бы от гнева и страха и не забрался бы еще дальше в ловушку. Но он был один, и оказавшись среди кирпичных стен в клаустрофобической тесноте, он распахнул крылья, но взлететь не смог. Со всех сторон на него набрасывалась убийственная, бесконечная боль. Выстрелы огнеметов следовали один за другим. Слишком часто, не успеешь заживить раны. Безумной шаровой молнией он пронесся по коридору конторы Попури. До последнего своего мига размахивал конечностями с зазубренными когтями и шипами. Пытался кого-нибудь поймать. Упал, чуть-чуть не добравшись до лестницы. Попури и переделанные, стоявшие на середине марша, смотрели на мотылька с ужасом. И молили богов, чтобы все на этом и кончилось. Чтобы он не поднялся, не дополз до ступенек, не покатился на них огненным шаром. Он и не пошевелился. Он был мертв. Когда Попури убедился в этом, он послал своих мужчин и женщин вниз, за мокрыми полотенцами и одеялами. Пожар надо было ликвидировать в зародыше. Огонь погасили за 20 минут. Стропила и доски на чердаке растрескались и закоптились. На полу остались следы мотылька. Широкие пятна обугленного дерева, вздувшиеся пузырями краска. Сам дымящийся труп мотылька лежал около лестницы, неузнаваемая груда плоти и кости. Жар скрутил мускулы хищника, придал им форму еще нелепее, чем была при его жизни. «Гримнебулин и его сволочные приятели сбежали», – заключил Попури. «Разыскать, где бы ни прятались, найти, выследить, схватить. Что стоите? Действуйте!» Несложно было определить, каким путем они ускользнули. Через окно на крышу. Впрочем, на крыше они могли выбрать почти любое направление. Люди Попури, придя в замешательство, беспомощно переглядывались. «А ну шевелись, мразь переделанная!» Взревел Попури. «Поймать их, доставить ко мне!» Запуганные им люди, как-то и водяной, покинули чердачное логово, отправились на поиски. Они строили бессмысленные планы. Они бегали в Эхову трясину и Ладмит, в паутинное дерево и на холм Мок, и добрались до самой худой стороны, побывали за рекой, в Барсучьей топе, в Восточном Гиде, в Грийской паде, в Темной стороне и Селитре. Наверное, они тысячу раз пробегали мимо Айзека и его товарищей. Но укромных местечек в Нью-Крубизоне были не тысячи, сотни тысяч, куда больше, чем людей, которые нуждались в укрытиях. У помощников Попури не было ни малейшего шанса на успех. В такие ночи, когда дождь и свет уличных фонарей размывает все контуры, город превращается в палимпсест клонящихся под ветром деревьев, звуков, древних руин, мглы, катакомб, жилых кварталов, гостиниц, пустырей, огней, кабаков и клоак. Город превращается в одно сплошное укрытие. И помощники Попури в страхе вернулись домой с пустыми руками. Попури рвал и металл, а великолепная, но незавершенная статуя ярила его еще больше. Переделанные обыскали здание. Вдруг да осталась какая-нибудь ниточка. В крайней комнате на чердаке обнаружили милиционера, одиноко сидящего у стены. Он был в коме. На коленях у него лежало очень красивое стеклянное ружье. Рядом на полу были начерчены квадраты под крестики-нолики. Крестики выиграли в три хода. Мы бежим и прячемся, как от охотника Вирмы. Но на этот раз нам легко и радостно. Мы знаем, что победили. Айзек несет на руках Лин, только изредка, если дорога трудна, взваливает ее на плечо. Мы убегаем. Мы убегаем так, как будто мы призраки. Настороженные и веселые. Труднопроходимая местность на востоке города нас не смущает. Мы перелезаем через низкие ограды и пересекаем узкие полосы двориков, неряшливые садики с яблонями-мутантами, чахлой ежевикой сомнительного происхождения компостом, грязью и сломанными игрушками. Иногда мрачным делается лицо Дырхан, и она что-то шепчет. Она думает об Андрее. Но трудно раскаиваться этой ночью, пусть даже и есть в чем каяться. Да, это грустное обстоятельство, но под темным дождем, под городскими огнями, разнородными, как растения в садах, трудно не ловить взгляды друг друга, трудно не улыбаться и не каркать потихоньку от радости. Мотыльков больше нет. Да, цена их смерти ужасно высока. Может быть, цена их смерти – это ад для нас. Но сегодня, добравшись до лачуги на крыше большого здания в Пинкоде, вдали от воздушных рельсов, чуть к северу от железной дороги и от грязи и убожества станции «Темная вода», мы торжествуем. Утренние газеты полны страшных пророчеств. Скандал и Вестник намекают, что будут приняты очень суровые меры. Дырхан долго спала. Теперь она сидит в сторонке. Печаль и чувство вины наконец вырвались из-под спуда. Лин шевелится, и когда она в сознании, и когда в бреду. Айзек делит и ест украденные нами продукты и не отходит от Лин, хлопочет над нею. И удивленно говорит о Джеке полмолитвы. Он возится с помятыми, побитыми деталями кризисной машины, цокает языком и кусает губы, но обещает привести механизм в порядок, никаких проблем. «Ради этого-то я и живу, об этом-то я и мечтаю, получить, наконец, свободу, летать!» Он читает, глядя через мое плечо, краденые газеты. Налицо кризисная ситуация, и милиции предоставлены чрезвычайные полномочия. Узнаем мы. Отпуска отменены. Милиционеры сидят по казармам. В правительстве обсуждают ограничения гражданских прав и введение военного положения. Но в течение этого бурного дня дерьмо, грязные отбросы, сонный яд мотыльков медленно тонут в эфире, уходят в землю. Кажется, я чувствую это, лежа под полусгнившими досками. Мерзость оседает потихоньку вокруг меня, разлагаемая дневным светом. Падает грязным снегом сквозь плоскости, пронизавшие город, через слои материи и квазиматерии, рассеивается, уходит из нашего мира. А когда наступает ночь, кошмары уже не завладевают нами, и словно тихое рыдание, дружный выдох облегчения и расслабления звучит по всему городу. С черного запада приходит волна успокоения, прокатывается от Галмарчей дымной излучины до Большой Петли, до Шека и Барсучей Топи, до Ладмида и Холма Мок, до Травяной Отмены. За этой волной на город набегает очищающий сонный прилив. Граждане Нью-Корбизона крепко спят, на пропахших мочой соломенных тюфяках в ручейной стороне и в трущобах, на пышных перинах в Хнуме. Спят поодиночке и прижимаясь друг к дружке. Но городская жизнь, разумеется, не делает паузы, поэтому не простаивают ночные смены в доках, не смолкают машины на мельницах и в литейных цехах. Пронзают мглу окрики сторожей и патрульных. Вышли, как обычно, на промысел шлюхи. Совершаются преступления. Насилие не провалилось, как ядовитая одурь. Но зато фантомы больше не мучат спящих и бодрствующих. У города остались только его собственные страхи. Я уже и позабыл, какое это удовольствие обыкновенная ночь. Когда меня будет солнце, оказывается, что разум ясен, голова не болит. Мы свободны. Все сегодняшние статьи о конце летнего кошмара – или сонной болезни, или ночного проклятия. Разные газеты называют по-разному. Мы читаем и смеемся. Мы – это Дерхан, Айзек и я. Восторг везде. Он осязаем. Город вернулся к прежней жизни. Преобразился. Мы ждем, когда очнется Лин, когда она придет в чувство. Но она все еще без сознания. Весь первый день она проспала, крепко держась за Айзека. Разбудить ее было невозможно. Теперь она свободна и может спать без страха. Но сегодня она просыпается и медленно садится. Головоножки слегка подрагивают, шевелятся жвалы. Лин проголодалась, и мы находим среди краденных припасов фрукты. Она завтракает. За едой переводит нетвердый взгляд с меня на Дерхан, с Дерхан на Айзека. Он держит ее за бедра, что-то ей шепчет, но слишком тихо, мне не расслышать. Она дергает головой, как ребенок, каждое ее движение сопровождается спазматической дрожью. Она поднимает руки и начинает жестикулировать. Айзек внимательно следит за ее неловкими, сбивчивыми манипуляциями, и лицо искажается в горьком отчаянии. Дерхан тоже понимает жесты. У нее брови лезут на лоб. Айзек качает головой, с трудом переводя. «Утром, пища, согреться». Он сбивается. «Насекомое, путешествие, счастье». Она не может есть. Челюсти сводят судорогой, и они разрезают плот надвое. Или внезапно расслабляются, и еда падает на пол. Лин трясется от изнеможения, мотает головой. Выпускает струйки пара. Айзек говорит, что это хиприйские слезы. Он успокаивает ее, держит перед ней яблоко, помогает укусить, стирает с лица сок. «Страшно», – показывает она, и Айзек, поколебавшись, переводит. «Ум, устало, много слюны, статуя попури». Она трясется в ужасе, глядя перед собой. Айзек шепчет ласковые слова, успокаивая. Дерхан беспомощно смотрит, не вмешиваясь. «Одна», – возбужденно показывает Лин и выпускает струйку едкого пара. Что это означает, для нас загадка. Чудовище, обжигать, переделанный. Она озирается. «Яблоко», – переводит Айзек следующий ее жест. «Яблоко». Айзек подносит плод к ее рту, кормит. Двигается она совершенно как ребенок. Приходит вечер, и она снова засыпает глубоким сном. Айзек и Дерхан совещаются, и Айзек приходит в ярость, кричит и плачет. «Она поправится!» Кричит он, показывая на Лин, которая ворочается во сне. «Она от усталости, от побоев едва живая. Ничего удивительного, что ум в расстройстве». Но она не поправится, и Айзек это знает. Мы вырвали ее из лап мотылька, когда он успел отчасти сделать свое черное дело. Половину ее мыслей, половину снов высосал проклятый вампир. Потом все похищенное было сожжено его желудочными соками и людьми попури. Лин просыпается счастливая, оживленно говорит всякую бессмыслицу на языке жестов, пытается встать и не может. Падает, плачет, химически смеется, щелкает жвалами, пачкается. Как младенец. Лин беспомощна, искалечена. Детский смех и взрослые грезы. Речь необычна и непостижима. Жесты сложны, неловки и инфантильны. Айзек тяжело переживает. Мы перебираемся на другую крышу. Нас тревожили звуки снизу. У Лин приступ раздражения, потому что мы не понимаем потока ее бессвязных слов. Она топает по шиферу, бьет Айзека слабыми руками. Показывает жестами грязные оскорбления, пытается прогнать нас пинками. Мы усмиряем ее, спеленываем, уносим. Идем по ночам. Опасаемся милиции и людей попури. Сторонимся и конструкций, способных донести совету. Не упускаем из виду ни одного резкого движения, ни одного косого взгляда. Мы не можем никому доверять. Нам приходится жить в глухих закутках, в вечной полумгле. Что нам нужно, крадем или покупаем в бакалейных лавчонках, которые открыты круглосуточно. Любой подозрительный взгляд, любой крик, внезапный топот копыт или каблуков, шипение поршней конструкции вызывает у нас страх. В Нью-Крабизоне мы самая желанная дичь. Это честь для нас. Сомнительная, но честь. Лин хочет красильных ягод. Так интерпретировал Айзек сбивчивое движение ее челюстей, пульсацию ее железы. Зрелище неприятное, но и возбуждающее. Дархан соглашается сходить. Она тоже любит Лин. Потом не один час они тратят на маскировку. С помощью воды, масла, сажи, разномастных лохмотьев, пищепродуктов и остатков красок изменяют облик Дархан до неузнаваемости. У нее теперь прямые антрацитово-черные волосы и складчатый шрам на лице. Она горбится и скалится, очень похожа на бродяжку. Дархан уходит, и мы с Айзеком в страхе ждем час за часом. Почти все время молчим. Лин ведет свой бестолковый монолог. Айзек пытается жестикулировать в ответ. Успокаивает ее. Водит руками, медленно, словно обращается к ребенку. Но ведь она, получается, наполовину взрослая, и такое обращение приводит ее в ярость. Она пытается отойти от Айзека и падает, не в силах совладать с собственным телом. Она в ужасе. Айзек помогает. Усаживает ее, кормит, массирует покрытые синяками и ссадинами напряженные плечи. Наконец возвращается Дархан, и мы с Айзеком шумно переводим дух. Ей удалось добыть несколько кусков пасты и полную горсть разных ягод. Цвета насыщенные, яркие. «Я думала, добрался проклятый совет до нас», — говорит она. «За мной вроде бы увязалась какая-то конструкция. Пришлось, чтобы оторваться, делать крюк через Кинкен». Следили за ней или нет, нам остается только догадываться. Лин разволновалась. У нее дрожат сяжки и головоножки. Она поддевает пальцем комок белой пасты, пытается съесть, но дрожит. Роняет. Айзек с ней очень ласков. Запихивает аккуратно пасту ей в рот. Старается делать это ненавязчиво. Мол, ты сама ешь, а я тут ни при чем. Чтобы разжеванная паста добралась до железы, требуется несколько минут. Пока мы ждем, Айзек подносит на ладони к лицу Лин несколько красильных ягод. Не сразу, но она дает понять, что готова съесть их. Мы молчим. Лин тщательно жует и глотает. Мы смотрим на нее. Наконец, набухает железа. Мы подаемся вперед. Нам хочется посмотреть, что сделает Лин. Она раскрывает губы железы и выталкивает сгусток хиприйской слюны. Взволнованно машет руками. Появляются все новые и новые комки. Бесформенные, белые, они падают на пол. Затем выбегает тоненькая струйка цветной слюны, и все. Дархан отворачивается. Айзек просто убит. Я ни разу в жизни не видел, чтобы человек так плакал. Снаружи, за стенами нашей грязной лачуги, раскинулся город. К нему вернулись наглость и бесстрашие. До нас ему нет дела. Он неблагодарен. На этой неделе днем уже не так жарко. Лето ненадолго ослабло. Налетает ветер с побережья, с эстуария Большого Вара и Железного залива. Ежедневно прибывают небольшие караваны судов. Они выстраиваются в очередь на реке к востоку от нас, ждут погрузки и разгрузки. Это торговые суда из Кахнида и Теша, плавучие фабрики из Миршика, каперы из Файвадиса, почтенные и законопослушные, не то что в открытом море. Перед солнцем, точно пчелы, роятся облака. Город живет, как ни в чем не бывало. Он забыл про свои недавние беды. Вернее, он лишь смутно помнит, что недавно ему плохо спалось. Только и всего. Я вижу небо. Через окружающие нас кривые доски пробивается свет. Как бы мне хотелось сейчас быть подальше отсюда. Я могу вернуть ощущение ветра, ощущение плотного воздуха подо мной. Как хочется посмотреть с высоты на этот дом на эту улицу. Я вижу небо. Между кривыми деревянными досками вокруг пролегли полоски света. Как же был бы я рад, оказавшись далеко отсюда. Можно вызвать ощущение ветра, ощущение плотного воздуха под собой. Взглянуть бы сверху на это здание, на эту улицу. Ах, если бы ничто не держало меня здесь. Ах, если бы я снова мог взлететь, презрев земное притяжение. Алин все жестикулирует. «Страшно, страшно», – переводит заплаканный Айзек, следя за ее руками. «Моча и мать, пища, крылья, радость, страшно, страшно».